Оба досточтимых ученика Будды, выполняя повеление своего учителя, повели четверых путников к указанному терему. Невозможно было налюбоваться замечательными богатствами и редчайшими драгоценностями, которые были выставлены там в нескончаемом количестве. Устройством трапезы занялись бесплотные святые духи, причем они подали блюда, состоящие сплошь из разных волшебных яств, закусок и плодов. Никакие земные яства не могли сравниться с ними. Что за вкус, что за аромат? Нигде ничего подобного не видели люди на грешной земле. Танский монах и его ученики поклонились до земли и принялись за еду. Каждый ел все, что ему хотелось. Об этом тоже рассказано в стихах. Золотые огни, к небесам, словно крылья скользя, в драгоценных светильниках блеском слепили глаза. Но еще драгоценней казались в лучах их цветных нежный запах и вкус удивительных яств неземных. В этих тысячеярусных огненных залах дворца и сокровищ не счесть, и богатством не видно конца. И небесная музыка, слух услаждая земной, наполняет хоромы певучей, прозрачной волной. А подобных приправ и гарниров из нежных цветов не доводится смертным увидеть во веки веков. Этот чай ароматный и тысячи сладостных блюд всем вкушающим их долголетие и счастье дают. Было много страданий, был долог мучительный путь, но свершившим свой подвиг настала пора отдохнуть. И за трапезой пышной впервые за многие дни наслаждаться покоем и роскошью могут они. Яства пришлись по вкусу, Джубадзе, да и Шасену очень понравились. Они съели до конца эти чудесные яства, от которых все, находящиеся в обители Будды, обретают долголетие и освобождаются от бренной оболочки. Двое досточтимых учеников Будды ухаживали за нашими путниками и развлекали их беседой, пока не ели. После чего, открыв двери в драгоценную палату, ввели их туда. Сияние зари и благовещие поры наполняли всю палату сверху донизу. Везде клубились благовещие поры разных цветов и окрасок, расстилающиеся по всем направлениям. На поставцах для священных книг и на наружных крышках драгоценных ларей были наклеены красные ярлыки, а на них четким почерком написаны названия книг и количество тетрадей. Священная книга о нирване — 748 тетрадей. Священная книга о бодхисаттвах — 1021 тетрадь. Сокровенная книга о призрачности и пустоте — 400 тетрадей. Священная книга о строгих запретах Бодхидхармы, 110 тетрадей. Бодхидхарма – ярый сторонник и последователь учения Будды, 6 век, жил в Китае и переводил буддийские книги. Священная книга о милосердии, 50 тетрадей. Священная книга о решимости, 140 тетрадей. Священная книга о драгоценных сокровищах, 45 тетрадей. Священная книга для приступающих к учению Будды, 500 тетрадей. Священная книга о правилах созерцания истинного и неизменного, 90 тетрадей. Священная книга о нравственном усовершенствовании, 916 тетрадей. Священная книга о великом светлом вразумлении, 300 тетрадей. Священная книга обо всем еще небывалом, 1110 тетрадей. священная книга о бодхисаттве, отличившемся духовной чистотой. 170 тетрадей. Священная книга, по-иному трактующая три учения раскольников. 270 тетрадей. Священная книга о приобретении качества алмаза. 100 тетрадей. Священная книга об истинном учении Будды. 120 тетрадей. Священная книга о пяти драконах. 32 тетради. Священная книга о заповедях для бодхисаттв. 116 тетрадей. Священная книга о великих вселенских соборах. 130 тетрадей. Священная книга про кита Модзе. 350 тетрадей. Священная книга про цветок Будды. 100 тетрадей. Священная книга об йогах. 100 тетрадей. Священная книга о драгоценном постоянстве. 220 тетрадей. Священная книга о западном небе. 130 тетрадей. Священная книга о монашеском благочестии. 157 тетрадей. Священная книга о стране Будды. 1950 тетрадей. Священная книга, поднимающая веру, 1000 тетрадей. Священная книга о соразмерности благоразумия, 1800 тетрадей. Священная книга о драгоценном величии, 1280 тетрадей. Священная книга о данной палате, 850 тетрадей. Священная книга о песнопениях и украшениях храмов, 200 тетрадей. Священная книга о великом павлине, райской птице, 220 тетрадей. Священная книга Виджнана, 100 тетрадей. Виджнана у буддистов означает умственные и познавательные способности. Священная книга о жилье и утвари, 200 тетрадей. Показав танскому монаху все названия священных книг, Ано и Дзяше обратились к нему с вопросом. «Какие же дары ты привез нам из восточных земель, праведный монах? Покажи нам скорей, и мы дадим тебе священные книги». «У меня, смиренного монаха, свершившего столь дальний путь, ничего ценного с собою нет», — с неприятным изумлением ответил танский монах. Оба достопочтенных ученика улыбнулись. «Ладно, ладно, ладно», — иронически проговорили они с усмешкой. «Кто с пустыми руками собирается распространять священные книги по всему свету, тот обрекает своих потомков на голодную смерть». Суню-кун заметил их кривую усмешку и, догадавшись, что они не собираются отдавать священные книги, не сдержался. «Наставник, пойдем к Будде Татагате и пожалуемся ему», — громко воскликнул он. «Пусть он сам явится сюда и передаст книги мне». «Не кричи и не злобствуй», — остановил его Ано. — «Забыл, где находишься? Иди сюда и принимай книги». Джубадзе и Шасен, скрипя сердце, уговорили Сунь-Укуна сдержаться и начали принимать книги. Они связывали их в узлы, тетрадь за тетрадью, навьючили коня до отказа и сверх того еще набрали узлы на два полных коромысла, которые понесли Джубадзе и Шасен. Явившись к драгоценному престолу, монахи совершили земные поклоны, поблагодарили Будду Татагату и направились к выходу. Встречаясь с другими Буддами и бодхисаттвами, они кланялись каждому не менее двух раз. Наконец, дойдя до главных ворот, они распростились со всеми монахами бикшу, монахинями бикшуни, с набожными мирянками у пасека и мирянами у панами, спустились с горы и, выйдя на дорогу, отправились в обратный путь. На этом мы и расстанемся с ними. Вернемся теперь в драгоценную палату. Там находился еще один уважаемый Будда, прозванный Фонарщиком, который, подслушав украдкой, что произошло при передаче священных книг, сразу все понял. Оказывается, Ано и Дзядше отдали книги, в которых не было ни одного иероглифа. Усмехнувшись про себя, он подумал: монахи из восточных земель глупы и неразумны. Они не разобрались, что им дали книги без иероглифов. Как бы ни получилось так, что тангский монах зря совершил столь трудное и долгое путешествие. «Есть ли кто-нибудь здесь?» — громко спросил Фонарщик. Тотчас же показался досточтимый бодхисаттва храбрости Бо Сюн. «Ну-ка, наберись грозного величия!» — велел ему уважаемый Будда-фонарщик. «Со скоростью метеора догони тангского монаха и отними у него священные книги. В них нет ни единого иероглифа. Пусть он еще раз явится и попросит настоящие книги с письменами». Бодхисаттва храбрости тут же вцепился в порыв буйного ветра и умчался за пределы храма раскатов грома, приняв самый грозный вид, на какой только был способен. Буйный ветер был настолько замечателен, что про него даже сложены стихи. У Будды много храбрых слуг, но подает им всем пример своей мощью грозовой дух ветра буйного Сунь-Эр. Его разгневанный порыв страшней взбесившихся коней, а несравненный аромат дыханье девушки нежней. Такой пронесся дикий вихрь, что реки хлынули назад, и рыбы ринулись на дно, найти убежище спешат. Такой пронесся шумный шквал, что грозные драконы гор, а скалы бьются наугад, не находя знакомых нор. Вон стая обезьян ручных с плодами, торопясь домой, никак дороги не найдет, застигнутая бурной тьмой. Вон желтых аистов семью свирепый смерч относит вспять, и тщетно силятся они родные гнезда отыскать. Багряных фениксов умолк звенящий радостный напев, лишь буря в небесах свистит и крутится, рассвирепев, а золотого петушка звучит надрывно вещий крик, раскатом в торе грозовым и не смолкая ни на миг. Там суча сосен вековых ломает ветер на лету, здесь кружит вихрем лепестки и рвет смоковницы в цвету, одним порывом до земли бамбук сгибает молодой, качает лотос золотой над взбаламученной водой. Чуть слышный звон колоколов, едва струившийся вдали, теперь по ветру разнесло на три десятка сотен ли, а звуки сладостных псалмов и чтения священных книг, подъяты вихревой рукой, взлетели к небу напрямик. Под тяжким выступом скалы, что над расселенной висит, необычайные цветы утратили свой прежний вид, и у дороги полевой, что змейкой тянется вдали, густые всходы дивных трав ничком на землю прилегли. Врасплох застигнуты грозой, олени белые дрожат, от злого ветра за скалой найти спасение спешат. И птицы пестрой луань, попав в кружащуюся муть, по ветру носятся, как пух, не в силах крылья развернуть. А дивный запах, между тем, волной незримых покрывал, по поднебесью разлился и всю вселенную объял. И освежающий порыв пронесся над землей стремглав, в разъяснившихся небесах густые тучи разогнав. Танский монах, застигнутый сильным ветром, вдруг ощутил приятный аромат, в котором сразу же узнал благое знамение Будды, а потому не предпринял никаких мер предосторожности. Но вот раздался резкий звук, и с неба протянулась исполинская рука, которая с необычайной легкостью сняла навьюченные на коня узлы со священными книгами. От испуга танский монах начал бить себя в грудь кулаками и закричал не своим голосом. Джубадзе кинулся догонять узлы, Шасен решил охранять свои узлы на коромысле, а Суньюкун словно на крыльях погнался за похитителем. Бодхисаттва храбрости заметил, что Суньюкун нагоняет его, и сбросил похищенные узлы на землю, так как побоялся, что посох, у которого не было глаз, мог бы сослепу поранить его. Узлы с книгами упали прямо в пыль. Суньюкун видел, как их клочья разлетелись по ветру. Он прижал к низу край своего облачка и стал спасать книги. Тут бодхисаттва остановил ветер и отправился с докладом к Будде-фонарщику. Однако об этом мы рассказывать не будем. Джубадзе погнался за похитителем. Увидев, что священные книги упали на землю, он вместе с Суньюкуном подобрал их, взвалил на спину и отнес танскому монаху. Тот, обливаясь слезами, горестно воскликнул: «Братцы, оказывается, даже здесь, в обители предельного блаженства, водятся злые дьяволы-мары, причиняющие вред людям». В это время Шасен развернул одну из тетрадей. В ней были одни лишь белоснежные листы бумаги, без малейших следов письменных знаков на них. Тогда он поспешно передал тетради танскому монаху. «Учитель, взгляни-ка, в этой тетради нет ни одного иероглифа». Суньюкун раскрыл другую тетрадь. Оказалось, что и в ней одни чистые листы. Наконец, и Джубадзе открыл одну из тетрадей, но и в ней не оказалось никаких письменных знаков. «Пересмотрите все книги», — велел танский монах. Все тетради оказались чистыми листами бумаги. Убитый горем танский монах начал охать и ахать. Видно, жителям наших восточных земель не дано счастья, — удрученно произнес он. — К чему нам эти пустые книги без единого знака? Как же я осмелюсь предстать перед танским императором? Ведь тот, кто обманет государя, не заслуживает никакого снисхождения. Однако Суньюкун, сразу смекнувший, в чем дело, утешил своего наставника. «Наставник», — сказал он, — «все это проделки Ано и Дзяше, но и негодяи. Мы не дали им подарков, вот они и подшутили над нами. Давайте вернемся обратно и пожалуемся на них самому Будде Татагате. Пусть накажет их за лихоимство». «Правильно, правильно», — заорал Джубадзе, — «идемте пожалуемся на них».